Барбара Фритти. «Опасное доверие». Читает актриса Алла Човшик. Пролог. «Мне жаль, Софи». Не лучшее начало для самого печального сообщения из всех, что он когда-либо оставлял. Но других слов не находилось. Последние 6 часов он прокладывал след, который, как ему хотелось верить, уведет их от его дочери. Выехав из Нью-Йорка несколько часов назад, он некоторое время колесил по пустынным извилистым дорогам северного Нью-Джерси. Бежал, не замечая живописных сельских пейзажей. Он крепче сжал руль левой рукой, откашлялся и, подбирая правильные слова, продолжил. «Я допустил ошибку, и не одну. Думал, что смогу держаться подальше от грязи, но, как оказалось, измазался в ней целиком. Объяснять некогда, но...» Его прервал звуковой сигнал голосовой почты. Он снова набрал номер, хотя и знал, что она не ответит. По средам в это время, 2 часа пополудни, она читала курс археологии в Нью-Йоркском университете и сейчас, наверное, готовила студентов к выезду на летние раскопки в следующем месяце. Прошлая история пленила ее еще в раннем детстве. Теперь же, в течение учебного года, она преподавала в университете, а летом отправлялась в археологические экспедиции искать ответы на вопросы многовековой давности. Идеально. Ведь оно того стоило — дать Софи все, чего она хотела. Разве нет? Он снова взглянул на телефон. Учитывая расписание, она вряд ли прочтет сообщение раньше, чем через несколько часов. Может быть, к тому времени он будет в безопасном месте, и они смогут поговорить по-настоящему. А если не получится? Да, он вынужден будет сказать ей, что делать. Ждать больше нельзя. Нельзя и дальше уверять себя, что все будет в порядке. Он готовился к такому варианту давно, на всякий случай. Теперь настало время привести план в действие. Снова включилась голосовая почта. «Помнишь, как твоя мама любила устраивать весеннюю уборку? Мы еще протестовали, когда она хотела выбросить наши любимые вещи, помнишь? Например, мою коллекцию пивных бутылок. Помнишь наш тайник? Я оставил там кое-что для тебя. Но тебе нужно найти ключ, который спрятан в твоем самом любимом месте». Он говорил загадками, потому что не хотел рисковать. Ведь сообщение могли услышать те, кому оно не предназначалось. А Софи все поймет. Может, она и задастся вопросом, почему он отправляет ее так далеко. Но для него было важно, чтобы она поскорее уехала из города и выиграла для себя немного времени. «Возьми ключ и делай, как я предлагаю», — продолжил он. «Знаю, у тебя возникнет миллион вопросов из-за этого сообщения. Ты попытаешься позвонить мне, но я не отвечу. Ты будешь ломать голову, почему я не поговорил с тобой раньше. Будешь сомневаться, нужно ли делать то, о чем я тебя прошу. Не сомневайся. Сейчас главное, чтобы ты была в безопасности. У тебя впереди долгая жизнь. Возможно, не совсем та, которую ты планировала. Но ты все равно можешь быть счастливой. Так что никаких вопросов, сомнений и раздумий. Другого варианта просто нет. Не доверяй никому, в том числе полиции. И уж, конечно, не доверяй бюро. Тот, кого ты считаешь моим или своим другом, в действительности не друг». Телефон снова отключился. «Проклятие!» — выругался он, заметив в зеркале заднего вида автомобиль. Конечно, само по себе это могло ничего не значить, но машина набирала скорость и приближалась. Он понял. Его настигают собственные грехи. Он был недостаточно ловок и не смог спрятать концы. Он вдавил в пол педаль газа, и маленький седан задрожал, силясь набрать скорость и оторваться от преследователей. Когда-то ему не составляло труда уйти от хвоста. Но за последние годы он растерял прежние навыки и уже плохо помнил себя раньше. Ему было о чем сожалеть. Но если на этой дороге он расстанется с жизнью, то никто, наверное, и не узнает, почему. Может быть, так оно и лучше. Он снова позвонил Софи. «Если будет другое решение, я его найду. А пока делай в точности так, как я сказал. «И знай, что я горжусь тобой». Он помолчал, справляясь с эмоциями. «Все, что я делал, все решения, которые принимал, все это для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Прежде всего, твою. Понимаю, как нелегко тебе придется, и мне жаль, что я не смог избавить тебя от боли и страданий. Ты была для меня всем. Если со мной что-то случится, не пытайся выяснить, кто в этом виноват. Не ходи ко мне домой, не возвращайся в свою квартиру. Не доверяй никому, особенно тем, кого ты считаешь моими друзьями». Наверное, ему следовало назвать имя, но тогда она могла бы подумать, что опасаться нужно только этого человека, тогда как врагов было намного больше. А он и сам наверняка знал не всех. «Просто беги, избавься от телефона, как только прослушаешь эти сообщения, чтобы они не смогли тебя отследить. Еще раз, Софи, мне очень жаль. Надеюсь, ты сможешь начать новую жизнь, и когда-нибудь, я молюсь об этом, простишь». Седан прыгнул вперед от удара сзади. Телефон полетел на пол. Снова наугас, но безуспешно. Машина сзади была мощнее. За крутым поворотом показался узкий мост. Он заложил крутой вираж, но получил еще один удар сзади, и седан занесло на бетонке. По инерции его бросило к ограждению, и вырулить уже не получалось. В какой-то момент в голове мелькнула сумасшедшая мысль, что он сможет каким-то чудом пролететь над водой и приземлиться на суше на другой стороне водоема. Но чудо было последним, чего он заслуживал.